Иудея. И Господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Иезекииль. Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой. На палубе гам, давка, босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с буросизами, облитыми потом лицами, с выкоченными кровавыми белками, в фесках на затылок, орут и мечут в барке все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов люди. Срываюсь и я, барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими. Пароход чернее среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди которых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четкие и просты. Уступами громоздится этот каменный цвета банана городок на обрывистом прибрежье. От рейда его отделяет длинная гряда рифов. За ними у береговых отмелей шелком сияет обвисшие паруса на высоких тонких мачтах лодок. Их больше всего возле северной отмели, где когда-то был водоем Луны, Финикийская гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина, с юга желто-серые филистимские пески, на востоке знойно-голубой мираж Иудеи, там за горами Иерусалим. Штиль рифы обнажаются, барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи, таможни, по гладким каменным уступам, в тени звонких переулочков поднимаемся к базару. А в Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы, таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков. Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудами фруктов и зелени, с кофейнями и ловчонками, вкрытых полутемных рядах. Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядом бешлыки на лепты и пиастры. В садах вокруг Яффы пальмы, магнолии, олеандры, чаще померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградами и по песчано-каменистым тропинкам медленно струится меланхолический звон бубенчиков, тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует, но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячи лет торгуют все одним и тем же хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чесноку, шафраном, бобами. Эти черные курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями в своих пегих хламидах и бедуинских платках. Эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах. Эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот она, подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа.